Как следует из программы Бернара, принятой на вооружение средневековыми папами, преследование еретиков являлось одним из непременных условий подчинения светской власти папству. Это помогает уяснить место и значение будущей инквизиции в общей политике папского престола. Создавая инквизицию, папство надеялось в частности использовать ее для упрочения своих позиций по отношению к светской власти. Первая попытка мобилизовать церковь на искоренение ереси, пустившая глубокие корни в Лангедоке, путем массового истребления вероотступников, была предпринята папой Александром III на Третьем Латеранском соборе в 1179 году. Кроме обычных уже в таких случаях анафем в адрес вероотступников, собор впервые объявил крестовый поход против них. Собор обещал отпущение грехов на 2 года всем участникам похода и вечное спасение тем, кто погибнет в борьбе с еретиками. Руководство этим походом было поручено аббату Генриху Клервозскому, возведенному по этому случаю в кардинальское звание. Этот первый поход против альбегойцев, так стали именовать одну из ветвей ереси катаров и прочих еретиков, твердыней которых в Лангедоке был город Альби, привлек сравнительно небольшое число участников. Опустошив несколько областей Лангедока, воинство Генриха разъехалось по домам, а он сам вернулся в Рим участвовать, вследствие смерти Александра III, в избрании нового папы. Им стал Луций III, 1181-1185, такой же сторонник беспощадных мер против еретиков, каким был и его предшественник. Новый папа созвал собор в Вероне в 1184 году, на котором огласил буллу об искоренении различных еретических учений «Ad abolendam, diversarum, haresum, pravitatum». Булла предписывала епископам подвергать еретиков высылке, конфисковывать их имущество и осуждать их на вечное бесчестие. Она призывала очистить католические кладбища от якобы осквернявших их останков папы. Именно таким оказался Иннокентий III, избранный на папский престол в 1198 году. Родом из графской семьи, обладавшей обширными земельными владениями близ Рима, Иннокентий III получил высшее образование в Болонском и Парижском университетах. Результатом его схоластических студий был трактат о презрении к миру и о бедственном состоянии человека, в котором он пытался доказать, что все классы феодального общества в равной мере страдают за первородный грех. Весьма реалистическое описание страданий, эксплуатируемых феодалами крестьян, показывает, что автор хорошо был знаком с окружавшей его действительностью. Он писал: «Холоп вечно служит, терпит угрозы, обременяется барщиной, удручается побоями, лишается своего достояния. Если нет у него своего добра, то его принуждают приобретать, а если есть какое-либо имущество, то его у него отнимают. Виноват господин, холоп за него отвечает, а виноват холоп, пени с него идет в карман господину». Герье, папа Иннокентий III, книга для чтения по истории средних веков, выпуск 2, Москва, 1897 год, страница 385-386, примечание редакции. Иннокентий III объявил себя как сторонник крайних притязаний папства. Об этом он дал знать при своем посвящении в папы, избрав для проповеди библейский текст «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Себя Иннокентий именовал царем царей, владыкой владык, священником во веки веков по чину Мельхиседека. Это он является изобретателем нового папского титула наместника Иисуса Христа на земле. Став папой в 38-летнем возрасте, Иннокентий III развил кипучую деятельность, цель которой была превратить папский престол в вершителя судеб всего христианского мира. Он заключал союзы с монархами, отлучал неугодных, интриговал, увещевал, взывал, агитировал, рассылая ежегодно сотни посланий церковным иерархам и светским государям. Его легаты, облеченные неограниченными полномочиями, терроризировали многие районы Италии, Германии и Франции. Короли Англии, Арагона, Болгарии и Португалии признавали себя его вассалами. Иннокентий III был инициатором четвертого крестового похода, участники которого вместо освобождения гроба Господня опустошили христианскую Византию, захватили и разграбили Константинополь. 1204 год. Иннокентий III одобрил в 1202 году создание ордена меченосцев и благословил их на завоевание Ливонии, а в 1215 году призвал немецких рыцарей к крестовому походу на пруссов. Наконец, это он отдал приказ приступить к новому крестовому походу против альбегойцев, положив начало массовому и систематическому уничтожению верующих, религиозные взгляды которых расходились с официальной доктриной церкви. Многие исследователи именно его считают основателем инквизиции. Вступив 22 февраля 1198 года на престол, Иннокентий III уже в апреле направляет во Францию эмиссаров Ранье и Ги с полномочиями организовать преследование каторов. В инструкции им папа приказывал: «Употребляйте против еретиков духовный меч отлучения, и если это не поможет, то употребляйте против них железный меч». Wackandard, The Inquisition, A Critical and Historical Study of the Coercive Power of the Church, страница 44, примечание редакции. Однако папским эмиссарам не удалось добиться каких-либо существенных успехов, так как светские власти явно препятствовали их деятельности. В 1202 году папских эмиссаров заменили цистерцианские монахи Петр де Кастельно и Арнольд Амальрик, которым было дано полномочие разрушать повсюду, где были еретики, все подлежащее разрушению, и насаждать все подлежащее насаждению. Им в помощь были направлены проповедники из Испании, среди которых выделялся своим рвением августинский монах Доминик де Гусман 1170-1221, будущий основатель ордена доминиканцев. Папские легаты обещали сеньорам и французскому королю за участие в репрессиях против еретиков имущество последних и прощение всех грехов. В личном послании французскому королю Филиппу Августу папа призывал его поднять меч на волков, опустошающих стадо Господне. Преданные папскому престолу монахи, подражая своим противникам, босые и в лохмотьях бродили по Лангедоку, призывая население к расправе над еретиками.